Ростов, Суздаль, Белоозеро, все Поволжье тянуло к Переяславлю. И все земли, по завещанию Ярослава, должны были находиться под высшей властью киевского великого князя. «Кажется, что только о любви и братском союзе», — сказал Ярослав в своем ряде. Но со смутным сердцем слушали отца младшие после Изяслава братья. Им наказывал отец ходить под Изяславом. В своей отчине каждый из них первый, но только в границах отчины, и никто из них не может посягнуть на границы другого брата и на его власть, и не может помимо старшего брата подойти к киевскому главному столу. Это был не просто ряд сыновей одного отца, но князей, которых Ярослав выстроил строго по старшинству друг за другом и строго по столам. Изяслав оставался первым среди них, не только как старейший, но и как владелец киевского стола, имеющий право потребовать от братьев службы Киеву во имя всей русской земли. Слишком много котор испытала Русь во времена братоубийственных войн при Владимире и Ярославе, и теперь великий князь хотел, чтобы его дети и внуки строго соблюдали установленный им ряд. Сыновья обещали больному отцу, что станут исполнять все, что он наказывал им, утешали его, потом разъехались по своим отчинам. С отцом остался лишь Всеволод, и теперь, смотря на своего третьего сына, вспоминая внука с именем Мономах, Ярослав думал последнюю тяжелую думу. Он мог бы оставить престол Всеволоду мимо простоватого Изяслава, и его дружина поддержала бы третьего Ярославича. Это дало бы тому старшинство по столу сразу и помогло бы в дальнейшем занять престол его сыну мимо Стрыев, дядей, и двоюродных братьев. Но сделать так значило бы поднять против Всеволода Святослава с его Черниговым, Муромом, Тмутараканью. Выступит и Всеслав Полоцкий. Остался без стола сын умершего Владимира Ростислав. Кто возьмет верх, неизвестно. Нет, пусть Всеволод ждет очереди. Пусть восходит к киевскому престолу лестницею, и пусть лестницею передаст свой стол своему первенцу Владимиру, княжичу с голубыми глазами и золотой прядкой на лбу. «Обещай мне не приступать ряд», — еще раз повторил Ярослав. «Обещаю, отец», — сказал Всеволод. Великий князь умер на следующий день, в первую субботу Федоровского поста. Всеволод убрал тело отца и возложил покойника, как и говорил Ярослав, на погребальные сани. Длинная вереница людей, бояр, младших дружинников, попов, певших песнопения, двинулась пешими от Вышгорода к Киеву, и пришли они к Святой Софии. Там после отпевания Ярослава положили в мраморную раку, а на стене храма написали об успении русского царя. Через несколько дней Изяслав занял Великокняжеский дворец, а Всеволод вместе с женой и годовалым Владимиром Мономахом двинулся в Переяславль. Вместе с ним в скорбном молчании ехали старые Ярославовы бояре, не захотевшие служить новому киевскому князю. Затихла Русь в скорби, сомнениях и ожиданиях неведомого. Детство. Шумно было в тот день в Переяславском детинце. Маленькому княжичу Владимиру Всеволодовичу Мономаху исполнилось 3 года. С утра к великокняжескому двору из соседних хором, что размещались здесь же в детинце, потянулись бояре и дружинники. Все в боевом одеянии, посверкивая металлическими шлемами и бронями, радуя глаз яркими султанами и разноцветными плащами, накинутыми на плечи поверх блистающего металла. За ними тянулись жены с детьми, разряженные в дорогие византийские ткани, отделанные мехом лис и горностаев. Вскоре площадь перед великокняжеским крыльцом была запружена народом. Все ждали выхода князя Всеволода с женой и детьми, дочерью Янкой и трехлетним Владимиром.